Глава 68. Раздача каши. Ли Сюань, бросившись вперед, схватила печенье из рук Юэ Джуна, тем самым продавая себя и дочь Юэ Джуну. «Я согласна! Согласна!» Будучи чрезвычайно способной в прошлом мире, она была успешной деловой женщиной, имевшей большой опыт общения с разными людьми. Видя с пришедшим Юэ Джуном нескольких молодых и красивых девушек, не имевших вида горечи и безнадежности, она поняла, что он, по крайней мере, до сих пор сохранял какую-то часть своей человечности. Даже несмотря на нынешнее время. Увидев, что жирная добыча ушла из его рук, глаза боевика Сюй Вэя вспыхнули с нехорошим блеском. Но обратив внимание на шевельнувшегося скелета, он вынужден был смирить свою злость. Уходя, он процедил. «Юй Джун, я буду помнить твою беспощадность!» Как только он ушел, маленькая девочка также схватила печенье и в несколько укусов съела часть его. Она знала, как тяжело детям достается еда, и как сложно ее найти. Поэтому, несмотря на свой сильный голод, она не съела все за один раз. Спрятав часть печенья, она тщательно облизала крошки с рук. Это выглядело чрезвычайно мило и одновременно жалко. Выходя со двора, Юэ и остальные увидели нескольких человек, видевших произошедшее, но не имевших сил вмешаться. Также среди них были и дети, которые смотрели на девочку глазами полными зависти. Пройдя дальше, Юэ Джун подошел к небольшому сараю, похожему на закрытый склад, из которого доносились звуки женского стона и плача, а также смех и ругань мужских голосов. Услышав эти звуки, Го Юй и Ван Лань испугались и, сделав пару шагов назад, сильно побледнели. «Это курятник!» Взглянув на сарай, сказал Да Гоу Цзы. «Пока вы работаете на босса тигра, вы можете делать с женщинами в этом курятнике все, что заблагорассудится». Юэ Джун отвернулся и пошел в другую сторону. Его эмоции и так были на пределе. Защита его людей уже заставляет его сильно напрягаться. Он не хотел знать, что происходит в курятнике, потому что, оставшись, он мог сделать что-нибудь импульсивное, что впоследствии могло вылиться в открытый конфликт с тигром. Дойдя до конца деревни, Юэ увидел небольшую реку, протекающую поодаль. «Да Гоу Цзы, разве это не река? Почему вы не ловите рыбу, чтобы прокормить себя?» «В реке должна водиться рыба и креветки. Людям нужно только придумать, как поймать их. Ловя рыбу, у людей не должно быть проблем с едой. Так почему же они так голодают?» «Большой брат Юэ, мы уже думали об этом». Грустно улыбнулся их проводник. «Но в этой реке вскоре после появления зомби завелись огромные змеи. Если рядом с рекой будет кто-нибудь ходить, то они выпрыгивают из воды и съедают их. Так погибло уже несколько человек. Пока люди дорожат своими жизнями, кто осмелится ходить рядом с рекой? Босс-тигр также хотел убить этих змей в прошлом, но после того, как погибло 4 человека, так ничего и не сделав, он отказался от этой идеи». «Тогда как же вы собираете воду?» Удивился Юэ. «Возле реки есть несколько мелководий, мы собираем воду там. В этих мелководьях также есть рыба, но никто не осмеливается ловить ее. Каждый раз люди быстро набирают немного воды и убегают, не осмеливаясь долго там оставаться». С безнадежностью в голосе рассказывал Да Гоу Цзы. Выслушав историю, Юэ Джун посмотрел на реку, затем, развернувшись, пошел обратно в сторону грузовика. Его ближайшей целью было получение оружия и боеприпасов из арсенала, после чего, забрав отсюда девушек, доставить их в убежище Лонхай и, взяв только самых надежных спутников, отправиться домой на поиски семьи. Ему не нужны были дополнительные проблемы. «Джан Ли, возьми других девушек и начинайте варить кашу в больших чанах. И не забудьте разбавлять ее водой», — распорядился Юэ, когда они закончили осмотр деревни и вернулись к грузовику. «Да Гоу Цзы», — продолжил Юэ, — «пройди по деревне и скажи детям до 16 лет, что они могут прийти сюда и съесть миску каши. Вы и ваша жена также можете прийти поесть. И напомни им, чтобы обязательно взяли с собой миски». Услышав эти слова, Да Гоу Цзы в изумлении посмотрел на Юэ, но вскоре быстро показал счастливую улыбку. «Спасибо, большой брат Юэ, спасибо! Я немедленно позову детей! Вы действительно великий человек!» Непрестанно благодарил Да Гоу Цзы, после чего быстро побежал на поиски детей и подростков. Девушки из группы Юэ никак не выразили протеста этому решению и пошли готовить кашу. Они, как и Юэ, прогулялись по деревне и своими глазами видели этих голодных и тощих детей. Они были словно беженцы, бежавшие из воюющих стран. Вскоре к ним стали прибегать дети, и, боясь опоздать, начали заполнять площадь, на которой немедленно поднялась шумиха и гвалт. Выйдя вперед, Чиян недружелюбно осматривал детей и начал громко командовать. «Выстроиться! Если не выстроитесь в очередь или начнете лезть вперед, то вы не получите еды. За один раз каждый может взять только одну миску каши. Если будете пытаться получить больше одной, то в следующий раз не получите ничего». Услышав слова злого и вооруженного человека, дети начали послушно выстраиваться в одну линию и ждать своей очереди. Никто не посмел лезть вперед, поэтому вскоре каждый получил свою миску каши и тщательно все съел, вылизывая миску начисто. Это жестокое время научило их ценить каждую крупицу пищи. «Мама, поешь!» Мальчик 13 лет подбежал к своей голодной матери и дал ей миску с кашей, полученную после того, как он отстоял очередь второй раз. «Сяолы, ты тоже ешь!» Женщина с красными глазами, нежно обняв сына, осторожно стала есть. Эта сцена пробудила сильные чувства в сердцах тех, кто стал свидетелями. Вскоре к площади потянулись боевики из команды Лысого со шрамом Чэн Си. Стоя чуть в стороне, они ели булочки и высмеивали происходящее. «Ха, глупо! Этого риса было бы достаточно, чтобы хорошенько провести время с несколькими красивыми женщинами. Он и в самом деле использовал эту еду на этих маленьких обезьян. Глупость!» Притворно сокрушался Чэн Си. «Действительно!» Листиво поддерживал его один из боевиков. «Хоть Юэ Джун и имеет сильные навыки, но его умственные способности оставляют желать лучшего. Ему далеко до брата Чэн Си». «Ха-ха-ха-ха!» Рассмеялся Чэн Си. Один из рядом стоящих боевиков бросил на Чэн Си презрительный взгляд, а затем посмотрел на Юэ со сложным выражением на глазах. Чэн Си, увидев эти взгляды, холодно обратился к этому бойцу. «Сяо Мин, тебе не понравились мои слова?» Сяо Мин был молодым, не растерявшим бунтарский характер. У него по-прежнему сохранялась сознательность. Он не мог не ответить. «Большой брат Си, Юэ Джун делает доброе дело. Если вы такого не делаете, то хоть не высмеивайте людей, которые стараются». «Сяо Мин!» С темным лицом цинично сказал Чэн Си. «Я никогда не думал, что ты такой благородный человек. Раз ты столь благороден, почему сам не дашь им еды? Ты такой благочестивый. Так почему же ходишь с нами и развлекаешься с женщинами в курятнике?» «Просто он лицемер», – сказал один из боевиков. «Точно, он лицемер, он притворяется!» Остальные также начали насмехаться над Сяомином. Они уже давно были недовольны этим, неподходящим для них партнером.